скольких же он тут убил, пока я с Ниной прятался за ближайшим домом от выстрелов. Что же, неудивительно, свои способности он доказывал не раз, и численное преимущество роли тут не играет. Да, сглотнув, дал мне четкий ответ, лежащий на животе, незаметно пытаясь смягчить боль снегом. У него тяжелая рана, смертельная, но от такого он не умрет еще довольно долго, хотя не смерть его пугает, а то, что с ним может сделать мой Накома. А что с врачами? Что он с ними сделал? Протягивая тому флягу с найденным алкоголем, слегка облегчаю страдания. Мне нужен его трезвый рассудок и чистый разум прежде, чем он испустит дух. Еще до того, как покинуть остров, Вапор сама изгнал всех врачей из страны, кроме 20 лучших, и создал из них личное подразделение ИШ-20. Вот как он решил подзаработать на населении своей страны, обложив их налогами за оказание помощи в случае необходимости. Неудивительно, что его изгнали, но теперь он вернулся и очевидно зол. Чего? Всего 20, скидывая трупы в огонь, хмыкнул Стелс. Вряд ли кто-то из них может нам пригодиться, капитан. Даже если мы заставим их оказать нам помощь, то на борт нашего корабля никто из них не поднимется, учитывая твои предпочтения, и мы останемся без врача вновь. Похоже на то, но сначала нужно встретиться с ИШ-20, а уже после делать выводы. Если не найдем тут нужного человека, то будем искать на другом острове. Главное, так это разобраться с текущими проблемами. А теперь ответь, солдат, тебе есть еще, что нам рассказать, что-то, что стоит и не стоит знать. Пошел ты, пират. Я сказал достаточно, если хочешь убить, то убивай, а не трепись языком. Мужественный парень, тут уж ничего не скажешь. У него есть страх перед Стелсом, но он оправданный, а вот меня совсем не боится, я ведь внешне не кажусь страшным совсем. И все же смелости мало, чтобы уцелеть, нужно и силы соответствующие иметь, иначе твоя храбрость станет посмертным безрассудством. А-а-а! Дикий крик от опустившегося на рану сапога позволил тому прозреть хоть немного. Я не страшный, конечно нет, но вот злить и оскорблять меня не стоит. Знаешь, убить всегда легко, но в этом нет смысла, если ты не получишь от этого никакой выгоды. Надавливаю сильнее, стараясь не сломать его ребра, но заставляя трещать, даю понять о том, что не блефую. Итак, что ты нам не рассказал? Замечаю улыбающегося Стелса. Ему смешно, поскольку я говорил, что не жестокий человек, а сейчас кажусь в точности да наоборот. Разумеется, я перестаю быть мягок, когда дело заходит о моей жизни или жизни моих товарищей. Это нормально, таков инстинкт выживания любого живого существа. Не боятся умереть лишь глупцы и храбрецы, а я не тот и не другой, лишь мошка, цепляющаяся за шанс в огромном мире. В итоге мне удалось выбить из солдата информацию о том, что на верхушке горы, что стоит перед глазами, расположен старый замок, и там живет некая ведьма, которой уже больше 100 лет. Весьма занятно, судя по всему, она и лечила всех, когда Вапор изгнал и забрал всех врачей, и коль ей удалось столь долго прожить, то возможно эта женщина фруктовик, а если и нет, то хотелось бы узнать способ ее долголетия. В любом случае наш путь предстоит наверх, на верхушку острова Драм. Стелс, дай ему пистолет, и пойдем, не забудь взять еды для остальных. Мой приказ тот выполнил без вопросов, но когда мы уже собирались отправиться на корабль, то я услышал чиканье курка. Странно, выстрела не было. Ты что, дал ему незаряженный? Я хотел, чтобы он сам облегчил свои муки. Косо гляжу на Кока, идя по хрустящему снегу, чтобы он потом нам в спину нацелился. Иногда ты головой, похоже, не думаешь. Поправляя мешок, тот полез вглубь своей внутреннего кармана. Если хочешь милосердия, то сам его и верши. Достав уже свой пистолет, тот прицелился, до лежащего было не более 10 метров. А хотя шут с ним, Стелс стал убирать обратно оружие, но тогда уже выстрелил я из своего, наблюдая за неприятной картиной издали. Не то, чтобы я следовал его словам о милосердии, просто и у меня свои принципы, и если кое-кто не хочет изводить порох всего на одного человека, то это сделаю я. Тот лишь развел на это руками, ему было как-то все равно, главное, что ему удалось наесться и что небольшой мешок собранной провизии у него за спиной, большего ему было и не надо. Да и что начинать споры на пустом месте. На корабле нас ждала оголодавшая Лиза, готовая на нас напасть подобно одичавшей кошке. Никогда не видел, чтобы человек так быстро ел, будто бы и не глотая вовсе. После недолгого разговора, она быстро пришла к выводу, что не желает оставаться на этом острове и что готова на все, лишь бы покинуть его побыстрее, и для этого ей теперь требовалось немного нам посодействовать. Нельзя было просто взять и заявиться со страноруках к той ведьме, нужно было обследовать обстановку и как-то разобраться с солдатами, чье число неизвестно, стоило спросить у нашего пленника. Смысл моего плана заключался в разделении на три группы. Я и Нина, Лиза и Астра, а также Стелс отдельно. Учитывая все имеющиеся факты, я хочу, чтобы ты, Лиза, взяла Астра и отправилась прямиком к здешнему королю, хотя мало что хорошего из этого выйдет, он явно глуп, но деньги любит. Покажи, что у тебя есть раненые, и попроси его врачей помощь. Он запросит огромную сумму за оказание помощи, а ты начнешь торговаться и тянуть время. В это время тебе, Стелс, придется выполнить всю грязную работу и разобраться с солдатами Вапора. С Ниной это было бы быстрее и эффективнее, учитывая ее специализацию, но ничего не попишешь. Но разобраться незаметно, не поднимая тревоги. Я же и Нина отправимся прямиком на верхушку горы, к ведьме и попросим у нее помощи, а расплатимся сокровищами Вапора, если понадобится, или пообещаем избавиться от него. Местные явно не питают большой любви к своему королю, а мне нравится такой план. Никаких переговоров, никаких торгов, ха-ха-ха. Точа палаш точильным камнем, оскалился сидящий на корабельном ограждении. Но что-то не похоже на тебя. Может, сам отправишься к Вапору и поговоришь на своем языке? Дипломат из тебя куда лучше, чем из нее, да и безопаснее тебе будет в некой степени. Он прав, этот план не гарантирует получение желаемого. Он основан на теории, что угодно может пойти не так. Стоит все тщательнее взвесить и продумать, мы не можем. Так она и не договорила, как и Стелс. Каждого передернуло при виде стекающей с моего подбородка крови, которая вновь просочилась изо рта. Это и был ответ на их вопрос. У меня не было времени на планы и анализ. После битвы с Римусом и Мугиварой я расшатал свой организм, и срок моей жизни многократно сократился, как минимум наполовину, а то и больше. Если в течение недели не провести операцию, то вряд ли мне хоть что-то сможет потом помочь. Разве что. Нет, на такое я не пойду. Импровизируйте. Если что-то не устраивает, у вас же есть голова на плечах, а у меня есть план. Не нравится? Придумай свой. Но сейчас у меня нет времени, у меня вообще его нет. Астра продержится еще какое-то время, но по его окончанию для меня все уже будет кончено, понимаете? Молчание я рассмотрел как знак согласия. Тогда пошли. Холодно и метель началась, но это мне на пользу. Низкая температура притупляет боль, а будучи двигаясь со сломанными ребрами, это дает преимущество. Благодаря сжатию в ногах мне удалось увеличить скорость, сменив бег почти что на полет. Ноги не застревают в сугробах, от отдачи снег просто рассеивает, позволяя ступать на твердую землю. Чувствую себя выпущенной из дула пулей, если честно, но метель притупляет видимость. Приходится идти по заранее заданному направлению в сторону горы. Нина была без сознания, даже поев это не вернуло ей силы, девочка уснула, будучи привязанной ко мне. Страшно подумать, что происходило во время их боя с Римусом, хоть и у меня не проще было. Держись, мы спасемся, ради этого все и затеивалось. Резко остановившись, пропускаю чью-то здоровую лапу над головой и, замерев, блокирую прилетевшую сбоку. Не такой и сильный удар у этих созданий. Белые кролики метра два с лишним ростом, большие мохнатые лапы и крупный слой меха, как раз по погоде, а учитывая, что они стоят на задних лапах, они еще и бойцы. Проблем с ними не будет, но у меня время поджимает, поэтому про драку придется забыть, надо бежать. А вы шустрые. На этой ноте я оттолкнулся так, как никогда раньше, делая прыжок на пике своих возможностей. И вновь же, использование сжатия сокращает мою жизнь, но сейчас выбора просто нет. Полет был долгим, метель била в глаза, а привязанная ко мне Нина едва не развязалась. Просто бешеная скорость. Я не то что контролировать ее не могу, в такую вьюгу даже не вижу, куда лечу, и это на мне отыгралось. Несколько деревьев пробил насквозь, пока не остановился у какого-то камня. Ха, дьявол. Хватаясь за валун рукой, глотаю холодный воздух. Кровь изо рта вновь хлынула, а я начал чувствовать, будто бы внутри что-то лопается. Плохо, очень плохо, мои внутренности сжимаются и разрываются. Пока до жизненно важных не дошло, но судя по ощущениям, печень уже разорвала. Если так и дальше пойдет, то я смогу использовать сжатие еще 2-3 раза, и это при лучшем раскладе. Но пусть так. Тем прыжком я не меньше половины километра пролетел, это уже сократило мой путь, но дальше придется бежать своим ходом. Стел сбрел по сожженному городу с довольным видом. Капитан отдал веселый приказ: убить всех солдат, которых увидишь, скучать не придется. Сколько их тут? Сотня? Две? Возможно, больше, и одному человеку требуется убить всех. Это звучит как шутка, но для каннибала с соответствующей репутацией это напоминало игру. Он не был дураком, чтобы бросать вызов всем разом. В его планы входило постепенное уничтожение врага, находя их группами и истребляя по одной. Весело, весело, весело, чертовски весело, мысленно ликовал тот, в который раз убеждаясь, что выбрал правильную команду. Начавшиеся выстрелы привлекли внимание члена команды Ангела Смерти, и тот направился посмотреть. После съеденных им людей сил было много, и их требовалось на что-то потратить. Парень не мог долго сидеть без дела. Пройдя среди щепок и кострища, он увидел людей, согнанных со всей деревни. Солдаты оттеснили их в одно место и наставили свои мечи и пистолеты. Это были те же военные, которых Стелс недавно убил, что доказывало теорию капитана о небольшой армии и усложняло задачу, хоть и делало ее интереснее. «А ну стоять!» Новый выстрел, и вцепившаяся в солдата старушка замертво упала. «Чертов мусор, вы думали, мы тут шутим? Его величество вапор вернулся. Да как вы только посмели на него напасть!» Еще несколько выстрелов и взмахов клинка отправили горожан к своим предкам на небеса. Люди сражались, были смельчаки, которые пытались как-то изменить текущую ситуацию, но что они могли против вооруженных солдат? Один за другим тела падали на холодный снег и быстро замерзали. Пол и возраст сейчас не имели различий, что забавляло сидящего на верхушке одного нерухнувшего дома, Стелса. Тот наблюдал свысока за этой картиной. Ему не было никакого дела до этих людей, он лишь оценивал ситуацию и считал, скольких убьет, а скольких оставит в живых для допроса о дислокации сил противника на всем острове. 15. Вытаскивая зубочисткой куски кожи из зубов, заключил тот и метнулся вперед, разом снеся голову замеченному командиру. «Ха-ха-ха, вы же солдаты, верно?» Схватив первого попавшегося и прикрывшись его телом от пуль, ухмыльнулся парень. «Ну, так защищайте свой остров от пиратов, от меня». Лиза слышала это, смех Кока Ангелов Смерти, и даже не видя, прекрасно понимала, что там происходит. Будучи путешествуя с ними не один день, она понимала, насколько опасны эти люди, и факт того, что она еще жива, наравне с чудом. Вайспер не из тех, кто будет бессмысленно убивать каждого неугодного или лишнего, у него есть своя мораль, амбиции и правила, вот только не всегда он им придерживается и вытворяет, что хочет. И все же эта команда показала, что они далеко не выпендрежники, и что есть причина их бояться, и что как только у нее будет время и возможность, девушка незамедлительно расскажет морскому дозору о том, что она видела и пережила. Ей поверит, будучи квалифицированным врачом с собственным кодовым номером для идентификации личности, все ее слова возымеют эффект. Именно поэтому прямо сейчас Лиза подстраивалась под задумку Адама. Ей не нравилось, что приходится тащить на себе однорукого паренька, но это было меньшим из бед. Даже если этот король ненормальный, у него должно хватить мозгов не связываться с морским дозором. «Оказать мне помощь – его обязанность, также у него должен быть личный ден-ден муж для связи с правительством. Странно, что он до сих пор им не воспользовался. В любом случае, Адам не уйдет, даже попытайся выдворить его силой, но в своем теперешнем состоянии ему недолго осталось жить. Что делать? Убить Астра и обзавестись поддержкой местной армии? Нет, Адам знал, что я так подумаю, он же манипулятор, а значит, он как-то перестраховался, поручая мне своего накома. Он не из тех, кто будет верен одному лишь слову. Верно, Стелс же вышел на охоту, кто знает, скольких он убьет в этой стране, а значит, предавать этих пиратов пока рано. С ними шутки плохи. Цокая и поправляя ношу, девушка терялась в догадках, что ей делать. Она уже понадеялась на своего капитана, и теперь тот мертв, но даже будучи раненым и умирающим, Вайспер не стал беспомощным. Он хочет жить, а раз хочет, то пойдет на многое, и это не самолюбие или эгоизм, а страх перед тем, что грядет. Его ждет не просто смерть, а настоящий ад, часы агонии, и только потом сердце перестанет стучать, только глупец не страшился бы такого. «Эй, помогите!» Замечая солдат вдали, закричала врач. Ее быстро окружили, посчитав за одну из местных. «Я врач морского дозора, Лиза Стоун, нас похитили пираты, этому человеку нужна помощь». «Морской дозор, и где твой шеврон?» Насторожился один из подошедших, но оружие опустил. Они забрали всю нашу одежду, у меня ничего не осталось. Они отрубили руку моему другу, если не оказать ему помощь, то он умрет. Помогите, прошу вас. Пираты Ангела Смерти здесь. Наполовину солгав и наполовину сказав правду, девушка решила перестраховаться. Вайспер не лгал о том, что творится на этом острове, поэтому той хватило ума, чтобы обставить все так, чтобы вышло в ее пользу. Сообщив о том, что на этот остров приплыли пираты, та подняла тревогу на все королевства. Не то, чтобы Лиза испытывала ненависть к Ангелу, напротив, он показался ей вполне разумным и принимающим решения в зависимости от сложившейся обстановки. Но пират есть пират, вне зависимости от того, по каким причинам он им стал, в этом мире нет справедливости и границы между добром и злом людьми уже давно проведены. Девушка была взята под охрану и поведена к королю почти сразу же, как только подтвердилась информация, что некто уничтожил несколько отрядов неподалеку от берега. Слова Лизы складывались в общую картину, поэтому ей поверили, все сложилось даже лучше, чем та рассчитывала. И как только до нее это дошло, то все тело прошиб холодный пот от промелькнувшей мысли. Он что, так и задумывал с самого начала? С ужасом глядя на огромную заснеженную гору вдали, коленки девушки предательски задрожали. А тем временем, гора, я добрался до ее подножья, наконец-то, однако высота ее 600 метров, не меньше, так просто не вскарабкаться. У меня еще в запасе есть 2 прыжка, нужно воспользоваться ими на пределе своих сил, иначе это будет бессмысленной растратой моего времени. Ставлю ноги на ширине плечи, приседаю, напрягая мышцы до боли, до вздутых вен и со сжатием. Это вся моя сила, что есть на текущий момент, нужно хотя бы половину пролететь, а дальше карабкаться самому, другого выбора нет. От давления подо мной земля стала трескаться, а до этого доходивший едва ли не до колен снег рассеялся, я слышал треск под собой, видел трещины, ужасающее давление. Нормальный человек такой нагрузки бы не выдержал, но не я. Доведя давление до скрипа в костях, отталкиваюсь вверх и взлетаю. 100 метров, 200, 400. Похоже, я просчитался с ее высотой, тут около километра, но ничего, у меня есть еще 1 прыжок в запасе и я все еще лечу, хоть и скорость постепенно падает. 500 метров и безумный холод, одежда едва согревает, кислорода все меньше. Как там Нина? Это уже не шутки, сколько ее и меня хватит под такой нагрузкой. Дышать все сложнее и мне, и ей. Вот черт, я теряю сознание. Дьявол, даже ухватиться не смог. От давления в голове, в глазах все потемнело, даже того, что перед носом не видно, уши звенят, голова готова будто изнутри лопнуть. Может вслепую ухватиться? Нет, попытка привела к провалу, ничего не получается, может я и знаю, что гора передо мной, но руки соскальзывают при попытке за нее ухватиться. Пришлось пробивать камень, вгонять руку по самый локоть, лишь бы не упасть. Вроде пронесло, смотря наверх, едва вижу верхушку, но до нее еще далеко. Похоже, ничего не поделаешь. Хорошенько ударившись головой о камень и пустив себе кровь, привожу себя в чувство. Боль всегда помогает в любых ситуациях, хотя теперь у меня разбит лоб и оттуда течет кровь струйками. Ладно, неважно уже. Держись, Нина, давай, понемногу. Постепенно, раз за разом я карабкался наверх, больше у меня нет права на ошибку. Пальцы примерзают к камням так, что приходится отдирать их почти что с кожей, а пальцы ног словно исчезли, вообще их не чувствую. Но метр за метром верхушка была все ближе и ближе, холодный воздух бил в лицо, а уши закладывало, я едва мог устоять. «Не время сейчас давать слабину», — говорил я сам себе, но сколько времени прошло, такое чувство, будто я уже вечность взбираюсь наверх, а толку никакого. Что? Один из камней неудачно отвалился и я потерял равновесие. Падаю, падаю сквозь метель и ветер, смотря за отдаляющимся где-то там, на самом верху, замком. Он казался мне куда меньше, чем раньше, хотя это уже не важно, у меня нет сил использовать сжатие и его не хватит, чтобы без последствий погасить урон от падения с такой высоты. В лучшем случае отделаюсь переломами ног, но в любом случае для меня уже все конечно. Ни мне, ни Нине не спастись. Какая нелепая смерть погибнуть тут, в снегах. Или такова судьба человека с белыми волосами, штука богов, которые решили создать из моей истории иронию. Если это так, то я их ненавижу. Так я и падал, долго, закрыв глаза, расхотелось даже дышать. Сильный поток ветра ударил в спину и создалось обманчивое впечатление того, что я поднимаюсь вверх. Видимо, все мои чувства уже успели перемешаться в единый каламбур. Каково же было мое удивление, когда я плавно коснулся спиной горки снега, тихо и аккуратно, словно некто опустил меня. Чья-то теплая рука коснулась моей щеки, и воздух стал поступать в легкие. Подозрительное ощущение чужого языка в своем рту вынудил попытаться открыть глаза, но снег заволок их целиком, ничего не видно. Кто это? Почему она меня спасает? Нет, она целует. Похоже, у меня начались галлюцинации. Такого просто не может быть. Это просто сон. Эй, просыпайся. Очнись, говорю. Черствая ладонь ударила меня по щекам несколько раз, а яркий свет ударил в глаза. Передо мной стояла старушка, одетая в молодежном стиле. Пирсинг на пупке, солнцезащитные очки на носу и обычные на голове, короткая футболка, фиолетовая куртка и штаны. Странная женщина, но, похоже, это и есть та самая ведьма, о которой шла речь. Вы доктор, смотря на свои по новой перебинтованные руки, скорее утверждаю, чем спрашиваю. Спасибо, спасибо в карман не положишь, хмыкнула та, садясь на стул рядом и откупоривая бутылку с элем. Сама доброта, ха-ха. Расплатишься со мной позже, мальчуган. Ты не местный, это сразу видно, что ты с собой натворил. Раны на руках после операции. Кто-то неумело срезал тебе часть мышц, мяса и кожи, делали на скорую руку и явно самодельными средствами. Никакой дезинфекции или наркоза, поэтому ты дергался и скальп шел неровно. Да, так и есть. Припоминая то, как мои конечности были привязаны намертво к камням, а в рот был вставлен кляп, не смею отрицать ее выводов. Я вас искал, доктор, довольно долгое время. Вы, твоя знакомая лежит в соседней палате, Чоппер оказал ей первую помощь. Неделю-другую она не сможет ходить и сейчас ей нужен покой. Твои раны я также обработала и зашила, на этом все. Ступая к двери, та явно увиливала от ответа, не желая говорить то, что я хочу услышать, и показывала это крайне открыто. Открыв дверь, она застыла в дверном проеме. Не увиливайте, доктор, вы знаете мой вопрос и, знаете, зачем я плыл к вам, уж точно не ради этого. Мне прекрасно известно, какой кошмар творится у меня внутри, и если она боится больному это сказать, то это одно, но строить из себя дурочку, это совсем другое, и меня это раздражает в людях больше всего. Старушка остановилась и замерла, она так ко мне и не повернулась, воцарилась тишина, настолько кромешная, что можно было услышать метель за окном. Мой лоб и половина тела перевязана, зашита, я даже боли не чувствую, что доказывает ее профессионализм и уровень лекарств, ею примененные. Все эти факторы показывают, что она может мне помочь, это в ее силах. Ты не услышишь от меня желаемого ответа, мальчик. Наконец заговорила она, вылокав половину бутылки, что держала. Вне зависимости от того, что ты с собой делал, твои органы уже не реабилитабельны. Даже начни я их пересадку, и это ничего не изменит. Некоторые переплелись настолько, что отделить их уже не получится. Мне жаль, тебе осталось не больше месяца. Че что, с заиканием гляжу на нее. Всего за секунду моя голова опустела от мыслей, все словно обратилась в белый лист, в абсолютный ноль. Что значит, жаль, что значит, остался месяц, отрицаю, не принимаю, я на такое не согласен, я не хочу умирать. Коль придется задействовать то, что я ненавижу больше всего, изменять тело без собственной воли и согласия, то я этим воспользуюсь. Нельзя пересадить органы, переспрашиваю у нее, понимая, что придется идти на крайние меры. Тогда я изменю их. Что? От моего заявления доктор изменилась в лице. Это невозможно, даже если. Это более чем возможно, если съесть дьявольский фрукт. 2. 27. Обман. Чудовище. Нельзя пересадить органы, переспрашиваю у нее, понимая, что придется идти на крайние меры. Тогда я изменю их. Что? От моего заявления доктор изменилась в лице. Это невозможно, даже если. Это более чем возможно, если съесть дьявольский фрукт. Поэтому я и не хотел использовать этот метод, ненавижу уродовать свое тело. Оно уже и так свое отживает из-за этого уродства. Человек должен оставаться человеком. Если он ест дьявольский фрукт, то доказывает свою слабость, неспособность защититься силами, что были даны ему от рождения. Я не хочу становиться фруктовиком и показывать тем самым свою слабость. Я отказываюсь от такой силы, но меня уже загнали в угол. Фрукт, говоришь, он изменяет твой организм почти целиком, так что шанс есть, но найти его, вот основная проблема. Они не падают с неба по велению чуда, поэтому лучше проведи оставшиеся дни с умом или так, как того сам хочешь». Доктор ушла, более ничего не говоря. Да и что ей сказать, диагноз уже вынесен. Хочется кричать. Просто так, что мне еще остается? Дьявольский фрукт спасет меня, я стану очередным фруктовиком и буду путешествовать с командой, боясь упасть в море. Это все чушь, лишь несбыточная мечта, ведь, как доктор и сказала, они с неба не падают, а найти его всего за месяц, нереально. Я трезво смотрю на вещи и даже если бы сейчас отправился на его поиски в море, то не смог бы уже сражаться, мною израсходовано все сжатие, что оставалось, пока я взбирался на гору. Другими словами, я не смогу больше сражаться, а моя команда не настолько добрая, чтобы встать передо мной горой и искать для меня фрукт. Конечно, она строится лишь на прицепе сильных, а коль ты бесполезен, то зачем ты сдался команде? Раны – это одно, но навечно остаться беспомощным, доживая последние дни, совсем другое, и это про меня. Погодите, эта женщина не из сильных, да в возрасте уже, она не могла меня спасти и взобраться наверх за столь короткое время. Тогда кто меня принес в замок и зачем? Я точно падал вниз. Мелькали мысли в голове, и я понимал, что что-то не так. Из-за снега мне не удалось увидеть своего спасителя, но он точно не был галлюцинацией, иначе я бы был уже мертв. Поднявшись с кровати, смотрю в окно, но там метель, ничего не увидеть. Тело ноет, но терпимо. Сколько я проспал? Стелс все еще внизу, как и Лиза. Надеюсь, хоть они справляются, хотя кто знает, что могло пойти не так. Пройдя в соседнюю комнату, я увидел лежащую без сознания Нину. Она мирно спала на кровати с перебинтованными ногами. В бинты были вставлены палки для ровного срастания костей, сверху располагалась капельница. Я лишь погладил ее по голове и пошел исследовать замок дальше, не было смысла с ней сидеть, раз жизни ничего не угрожает, в отличие от меня. Каково было мое удивление, когда я увидел в коридоре маленького оленя, который вез медицинский набор на столе с колесиками. «Привет!» – махаю ему рукой, а тот панически быстро прячется за ближайшую колонну. «Боится меня? Я безобиден, не бойся меня!» «Ты кто? Местный зверек? Я Чоппер!» – вдруг воскликнул тот. «Ясно, фруктовик, таких маленьких оленей не бывает, это неестественная форма говорит о трансформации типа Зен, хотя трудно сказать, человек ли это вообще. Кто знает, какой эффект будет оказан, если обычное животное съест фрукт, а я Адам. Скажи, это ты спас меня, это вполне возможно, он же фруктовик. А то, что мерещилось мне раньше про девушку, лишь бред, порожденный сознанием или просто сон? Нет, мы нашли тебя у входа в замок. Разве ты не сам взобрался сюда?» Продолжая прятаться, отвечал тот. «Странно, то есть это не кто-то из этого замка или местных жителей. Я в чудеса не верю. Они со мной не происходят, а значит, это кто-то сделал и, возможно, намеренно, а возможно и по доброте душевной. Только вот кто? Нет, не сам. В этом замке живет еще кто-то, кроме тебя и той женщины? Нет», — резко воскликнул тот. «Что я такого спросил? Это неестественная реакция. Поскольку он зверь, то я не могу определить, врет он или нет, у него нет таких черт лица морды, как у людей, и это весьма проблемно. Но кто же тогда тебя сюда принес? Я тоже хотел бы это знать, но все равно спасибо, что позаботились обо мне и Нине. Проходя дальше, у меня нет времени беседовать с этим оленем, хоть и очень хочется. Не каждый день видишь такое, но ведь ты...» Начал было тот. «Умираю, да, но я лжец, и если людей обманул, то и смерть попробую. Поглаживаю того по голове и продолжаю путь. И правда, занятное животное, но он мне не поможет. Будь расклад иным, и я бы даже подумал взять его к себе в команду, фруктовик никогда лишним не будет, тем более, такого вида. В любом случае мне надо двигаться куда-нибудь, сидеть на месте, верная смерть. Врачи не помогут и наука тоже, значит, можно рассчитывать лишь на нечто неординарное, на фрукт, но найти его почти нереально. Он стоит миллиарды, если кто-то подумает его на аукционе показать, а у меня нет столько денег, и попытка выкрасть добром не закончится, сил для борьбы у меня тоже нет. Где мне найти его? Что делать? Что? Я уже не знаю. Я уже ничего не знаю. В голове все мешается, не могу трезво мыслить. Хи-хи-хи. Что это было? Смех, я его едва услышал, возможно, просто послышалось. Хи-хи-хи. Нет, не послышалось, тут кто-то есть, в этом замке. Почему тот олень соврал мне тогда? Три варианта. Либо он сам не знал, либо раскрывать информацию о третьем жильце запрещено, или же он боится того, кто тут находится. Вот почему его шерсть на миг поднялась дыбом, когда он сказал: «Нет, неудивительно, я хоть едва слышу этот смех, но у самого мурашки по коже. Что это? Инстинкт опасности? Полагаю, что так, но прямо сейчас мне плевать на свою жизнь, она в любом случае потеряна без фрукта, так что есть повод посмотреть, что тут такое происходит. Откуда это хихиканье? Сверху, снизу, замок немало и не удивлюсь, что тут есть потайные комнаты, и также не удивлюсь, что от чужих глаз и носа доктор все скрыл. Спрашивать у нее бесполезно, войдет в роль дурочки или просто не станет отвечать, но мой зажженный интерес уже не потухнет, пока я не добьюсь ответа на свои вопросы. Не могу ничего гарантировать, но, похоже, это раздается снизу. Походив по замку, я натолкнулся на множество путей и коридоров. Тут все равно, что лабиринт, очень просто спрятать что-то или кого-то. Но мне удалось вычислить приблизительно местоположение этой комнаты все по тому же смеху. Он доносился сквозь стены и довольно отчетливо, когда я прислонял к ним ухо. Судя по всему, между тремя комнатами находится еще одна, не слишком просторная, но и не маленькая. Проблема лишь с входом, его нет. Разбить стену своими силами тоже уже не выйдет, придется искать так, слева. Ощупывая стены, неожиданно услышал с другой стороны и рискнул послушаться. Левее, дальше, в самый конец. Канделябр, никогда бы не подумал, что он встроен в пол. Мне казалось, что следует поискать что-то вроде подставки для факела, но рычаг уже был нажат. Как и думал, нормального входа нет. Это тайная комната, очень темная и больше походит на камеру. Звук цепей, я слышу, как переплетаются звенья, но ничего не вижу в этой кромешной тьме. Беру один из факелов в комнате и шагаю вперед. ЧТ. Я утерял дар речи от того, что увидел. Девушка, вся обвязанная цепями, повешенная на них в буквальном смысле, в тело воткнуты длинные металлические штыри, а под ногами сплошная кровь. Все ее тело покрыто бинтами, поверх которых надет плащ с капюшоном. Лица не видно и волос тоже. Что за? Да как она вообще может быть жива? В ней минимум 10 штырей, нет 15, ее повесили на цепи, тут о кислороде не может быть и речи, но она как-то говорит. Такого просто не может быть, люди после таких травм, даже фруктовики, не живут, это невозможно. Кто она такая? Ты хочешь жить? Ее глаз не видно, ее выражение лица не видно, но почему-то мне кажется, что сейчас на нем повисла улыбка. Конечно, хочу, отвечаю без раздумий. Кто ты? Сатила. Ей трудно говорить, речь доносится шепотом. Я могу помочь. Освободи. Ты же не думаешь, что на пороге отчаяния я сделаю нечто столь безрассудное? Ты заточена тут не просто так, явно было за что. Если я тебя освобожу, то ты сбежишь, а я, вероятно, умру, хотя это и так вскоре случится. Останавливаю себя на этой неловкой мысли, отведя взгляд в сторону. Тогда, что ты теряешь? Тут ее правда, мне в любом случае конец. Так почему бы не поверить на слово, мне ведь ничего не остается. Однако, твоя правда, но все же я предпочту прожить оставшиеся дни так, как хочу. С чего мне тебе верить? Ты так и не ответила на вопрос. Имя мне ни о чем не скажет. За что с тобой так жестоко поступили и почему с такими ранами ты все еще жива? Ты человек? Нет, я монстр. Меня к людям уже давно не относит. Я жива благодаря своей силе, но выбраться отсюда не могу. Я способна помочь тебе. Я проводила эксперименты над людьми, десятки. У меня есть опыт и возможности для этого. Удали один из штырей из моего тела, этого хватит. Кто она? Она точно не из людей, ей проткнули сердце и оба легких, печень, ребра, и все равно это ее не убило. Проводила эксперименты, значит, видимо, она тоже доктор, но похоже методы лечения не пришлись по вкусу той старушки и она заточила ее здесь из-за жестокости или чрезмерного любопытства. Других предположений у меня пока нет. И что мне с ней делать? Помощь? Есть шанс, что она поможет, и также есть шанс, что меня разберут на органы. Что же, видимо, придется рискнуть. Не смей. Стоило мне коснуться штыря, как меня остановила доктор, появившаяся в дверях. Убери руки, мальчишка, ты не понимаешь, что творишь. Она сказала, что поможет мне, в то время как вы не смогли. У меня нет выбора. Человек на грани смерти не беспокоится о своей сохранности, вам ли не знать. Сжав штырь, пока не тороплюсь его выдергивать. Она тебе не поможет, она убьет нас всех, всех, кто на этом острове. Не делай этого, ты пожалеешь. Ее психика уже не поддается лечению, ее никому не удастся контролировать. Ты не видел зверств, которые она вытворяла с людьми, будучи на свободе. Сколько страха! Она до смерти перепугана, Сатила для нее сущий дьявол. Это сразу видно, хотя и причина непонятна, не обоснована в достаточной степени. Ее слова правдивы о зверствах, однако этим меня не напугаешь, даже если это правда. Этого мало и причина тому есть. В моей команде у каждого проблема с психикой, видимо, мы найдем общий язык. С забавой вспоминаю каждого из знакома и медленно выдергиваю из тела девушки железку. Прямо сейчас в моих глазах эта женщина не спасительница, а никудышная лгунья, которая боится Сатилу, а ведь та очевидно может помочь и не только мне, но и каждому в этой стране. Кроме того, доктор, оборачиваюсь к ней, вы мне солгали. Стоило обернуться, как ботинок с развороту вдарил мне в лоб. Прямое попадание без всякой защиты, мало приятного. Я уже и забыл, когда получал в последний раз урон в полную силу. Снесло в дальний конец комнаты, но я улыбался на удивленный взгляд старушки. Конечно, мне смешно, ведь тем ударом она сама выдернула штырь из тела Сатилы, тот отлетел вместе со мной, поскольку до этого был мною схвачен. Поздно. Смотрю на страх в глазах женщины, а та вылетает из комнаты и тянет за рычаг, запирая нас тут. Как страшно. Ухмыляюсь на ее попытки защититься. Она мне не враг, но про Сатилу такого сказать не могу. Наконец-то, штыри вылетали из ее тела один за другим, а цепи падали, словно чем-то срезанные. Через минуту передо мной опустилась вниз девушка, больше похожая на ребенка с маскарадным костюмом с Хэллоуина. Было плохо видно, тут почти не было света, но я достаточно четко почувствовал, как на меня налетели, прижав к себе крепко-накрепко. Хи-хи-хи, свобода, свобода, радостно воскликнула та, положив голову мне на грудь. Ты и впрямь сделал это, а я ведь предупредила, что я чудовище. Уверен, что не пожалеешь о своем решении. Проводя мне пальцем по губам, спросила с толикой злорадства. Ее глаза к тьме привыкли, а вот мои нет, почти ничего не вижу, кроме смутного силуэта. Пожалею, если ты не поможешь, но ты ведь сделаешь это, правда? Поскольку она меня видит, то натягиваю добродушную улыбку с толикой надежды. Конечно, но кое-что я попрошу взамен после. Нечто, что дашь мне исключительно ты, понял, мой хороший. Оторвав от себя бинты, закрывающие рот, ко мне прильнули губами и накрепко сдавили руки. Как я уже и говорил, у меня нет опыта обращения с девушками, но Сатилла хотела не этого. Стоило ей меня поцеловать и задержать этот сладкий поцелуй, как меня начало выворачивать наизнанку, ощущения были такие, будто мне кишки задом наперед меняют, но боль отсутствовала. Что это за способность такая? Это не лагея и уж точно не парамеция, мне половину организма перестраивают, причем не конкретный орган вроде костей, а весь целиком. Это точно способности фрукта? Если да, то я его не понимаю. Можно и еще разок? Разорвав поцелуй, девушка вновь прильнула ко мне, приподняв голову, но в этот раз просто так. Ну, видимо, я в ее вкусе. А на своем корабле я попрошу от тебя кое-что более серьезное. Хорошо, замялся от такого вопроса. Это особо явно похотливо, и мне теперь страшно представить, что будет дальше. Я выполнила обещание, и тот клубок кошмара, что образовался внутри тебя, уже распутан. Вот так просто, не отрицаю, мой организм потерпел ощутимые изменения, но чтобы так быстро разобраться с моей проблемой, не больше минуты прошло. Я не лгу, ты можешь мне верить. Попробуй. Слезая с меня, указала пальцем на стену, намекая, что нам нужно выбраться. Откуда ей было знать, как работает моя способность? Я не показывал и даже намека про нее не давал. Хотите сказать, ей это стало понятно по состоянию моего организма? Что же, коль она лжет, то я истеку кровью прямо тут, а вот если нет? Хорошо, давай попробуем. Говорю и одновременно разношу стену перед нами, камни тут старые. Это не так уж и трудно, но важно то, что чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. Никаких припадков, никакой крови, лишь свободное использование своих способностей. Так не бывает, это не лечение. Что ты сделала со мной? Гляжу на нее, сжимая и разжимая кулак с такой легкостью, что даже страшно. Перестроила весь твой организм с абсолютного нуля. Отрастила тебе новую почку, сердце, желудок и прочее-прочее, из чего состоят люди. Теперь ты как заново рожденный. Кроме того, срок твоей жизни продлен на 100 лет, гордо заявила та, прикрывая руками глаза из-за резкого света. Так не бывает, с абсолютной уверенностью заверяю ее, а мне резко кладут руку на плечо и показывают руку, на которой разорвались бинты и стала лезть различная дрянь, щупальца, созданные на ладони из мышц и костей, даже сосуды некоторые были видны. Что за фрукт она ела? Нельзя одновременно управлять несколькими способностями. Даже если ты логией можешь изменять свое тело, то оно все равно продолжит состоять из того элемента, которым ты владеешь, но не в ее случае. Нет, это не логия, она более, чем материальна. Да кто же она вообще такая? Моя способность делает любую рану лишь фантазией. Да, точно, я не представилась, мое имя. Сатилла Раст, я бывший миротворец, изгнанный из страны за чрезмерную жестокость. Что за ерунда? Неужели резать бродяг, чтобы понять причину их заболевания, а после на основе этих данных создать лекарство, что спасет тысячи, это грех. Я спасала людей, искала вакцины от различных болезней и эпидемий, что плохого в жертвах во имя науки. Понятно, вот за что тебя посадили в эту комнату. Те штыри из Кайросики, неудивительно, что со своими способностями тебе не удалось сбежать. Видимо, этот металл лишь частично блокировал твои способности, потому и был воткнут в различные места, что и сохранило тебе жизнь. Подумав, это и правда имеет смысл. О, какой ты у нас понятливый. И опять она хочет меня поцеловать, но вместо этого беру ее на руки и, оттолкнувшись, направляюсь к Нине на полной скорости. Куда это мы? К моему Накама. Мне нужно, чтобы ты вылечила и ее тоже. Ха-а, тогда с тебя будет дополнительная плата. Поглаживая меня на щеке, ее заявление вызвало мурашки на спине. И постарайся не трогать доктора этого замка, она все же позаботилась обо мне. Знаю, ничего хорошего она с тобой не сделала, но все же давай обойдемся без убийств. В этом королевстве и так кровь проливается, пока мы говорим. В каком смысле? Мой Накама получил приказ вырезать всех солдат на этом острове, скорее всего там сейчас половина страны трупами завалена, так что давай не пополнять их ряды, я против убийства невинных людей. Стоит умолчать, что у меня был собственный план по спасению хотя бы Астра. Интересно, Лиза смогла встретиться с Вапром или нет? В любом случае со способностями Сатиллы всякая рана или даже отсутствие конечности теряет всякий смысл, главное, чтобы музыкант был еще жив. Хе, так это ты-то против убийства невиновных? Любит она злорадствовать, это сразу видно. Тебе лучше не знать, что я сотворил, до того как сюда прибыть. Тихо шепчу самому себе, но у той хороший слух и сказанное ее насмешило. Я не хороший человек, я убил сотни, не своими руками, так своими действиями. Да, я знал еще на Виски Пик, что у меня мало времени, поэтому было все равно, скольких придется погубить ради достижения своей цели, ради доктора. Мои действия были трезво оценены, но в них было множество дыр, из-за которых люди умирали. Сбор пиратов в качестве наживки для Барак Воркс, сбор команды, чтобы найти врача среди прибывших, и это еще далеко не полный список моих грехов. Неудивительно, что меня считают психом, но теперь все будет иначе, теперь, когда я буду жить. Слеер, храм. Я окончательно избавился от вашего проклятия прошлого. Поскольку я пират, то только сейчас, нет, точнее лишь теперь начнется мое путешествие, настоящее. Теперь мне понятно, что я могу, а чего нет, на что я способен, и это очевидно впечатляет. Если я был способен на такое в пучине отчаяния, то теперь, боже, я и правда страшный человек. Холодно же тут. Выходя наружу, прикрываюсь от метели шарфом, найденным в замке, как и другая одежда. Не знаю, куда спрятался тот олененок и доктор, но трогать их мы не стали. Мы, это я, Нина и Сатилла. Как и думал, кости второй срослись за секунды благодаря способностям этой девушки, а ведь я так и не увидел ее лица. Впрочем, неважно, больше нет смысла оставаться на этом острове, нужно лишь найти Астра и Стелса. И кроме того, мне все еще надает вопрос о том, кто спас меня. Это не Сатилла, она не могла, но кто тогда? Тут кто-то еще, на этом острове, тот, кого мы упустили. Свежий воздух, наконец. Разведя руками, рассмеялась от счастья девушка на косой взгляд Нины. Что не так, ты мне не нравишься, вот что. Без уловок последовал четкий ответ от девочки. Да брось, я тебе помогла, между прочим, ты должна быть благодарной. Мне твои манеры тоже не очень по душе, знаешь ли, может тебе еще раз ноги сломать, вот так жажда убийства. Понимаю, что это говорилось несерьезно, но все же есть чего опасаться от этой особы. Она крайне опасна во всех смыслах. Попробуй. Выхватив кинжалы, та без предупреждения напала на свою подругу. Конечно, Нина ловко и быстро, но Сатила даже не уворачивалась, оба отравленных кинжала воткнулись ей в грудь и застряли на звонкое хихиканье. «ТЦ, ты фрукт ела, это нечестно». Развернувшись спиной, у той быстро пропало желание вступать в бесполезную драку, и она молча направилась дальше, проваливаясь в снега. «Ай-яй-яй, быстро ты сдалась». Схватив ту за шиворот, врач, если ее можно так охарактеризовать, достала девочку из-под слоя снега. «Может, еще попытаешься? Отстань, я оставила на корабле пузырьки с отравой, посмотрим, сколько яда в тебя поместится потом. Мне даже интересно, как на тебя подействует кислота». Страшные у нее глаза время от времени бывают, глаза убийцы безо всякой жалости. Вот тогда-то они и встретились этими самыми взглядами, они обе, мысленно улыбаясь и жаждая крови друг друга. «Не поубивайте только друг друга, ладно, вы мне обе живыми и здоровыми нужны». Бросаю на них усталый взгляд. Дисциплиной в моих рядах никогда и не пахло, да и понятно оно, когда имеешь среди накома таких личностей. «Хорошо». В унисон послышалось от шагающих позади. Стоило им это сказать, как обе заняли позиции, я бы сказал, ибо просто не знаю, как это описать одним словом. Нина села мне на шею, а Сатила оказалась на руках. «Ну, поскольку мы у обрыва, я могу понять, зачем они это сделали, но это как-то, даже не знаю, дух соперничества непонятно за что, я правда этого не понимаю. А ну стой!» Поворачиваюсь назад и вижу того оленя. Он изменился, стал крупнее и мускулистее, видимо, это и есть способность его фрукта. Трансформация и не обязательно, что это за он. Он настроен враждебно. «Если хочешь, догоняй. Я благодарен, что вы меня выходили, но вы солгали о Сатиле и собирались обречь меня на смерть. Это ли долг врача? Нужно использовать любые средства и методы, чтобы спасти человека или себя самого. Вот я и использовал. Уж извини, ты ничего о ней не знаешь. Мы бы никогда не стали просить у нее помощи после того, что она сделала. Ты хоть понимаешь, что на следующий день после ее прибытия она вскрыла трех человек, бездомных и нищих?» Пожала та плечами. «Разве есть до них в стране хоть какое-то дело? Я понимаю суть ее мышления, оно жестоко, но действенно. Изучает больных, вскрывая их, убивая одного и спасая сотни. Я не могу назвать ее мясником, в отличие от Нины или Стелса. Я лечил этих людей, а ты убила их. В тебе хоть что-то от человека есть? Да ты достал уже, животное». Резко сменив пофигизм на злобу, та спрыгнула с моих рук и вышла вперед. «Ох, видимо, драки не избежать. Как тебя зовут, сладенький?» Почему-то даже не хочется думать, к кому она обращается. «Адам Вайспер». «Точно, я же раньше не представился, извини». Почесываю затылок, чувствуя неудобность этого момента. «Ади, да, ты же понимал, что делаешь, когда освобождал меня, так?» Неуверенно киваю и замечаю, как сквозь бинты сверкнули алые глаза. «Она точно не человек и дело во фрукте. Тогда, надеюсь, ты готов взять ответственность за то, что сделал». Вмиг Сатила исчезла, направившись к замку. Я так и не понял, зачем это, но... «Остановись». Чоппер собирался следовать за ней, но я не позволил, загородив ему путь. «Пусти меня, и не подумаю, я обязан ей куда больше, чем тебе. Называй меня хоть сволочью, хоть бессердечным, но такова уж правда. Не будешь нападать, и я не...» Слушал он меня, конечно. Его огромный кулак опустился на резко поднятую мною ногу. «Ну и силища!» Под нами вмиг снег рассеялся, и я хорошенько прочувствовал его удар. Он монстр, но все равно не дотягивает до Римуса. Он бил и бил меня, просто размахивая руками и, очевидно, не имея никакого боевого опыта. Уклоняться было просто, мне даже не нужно было атаковать. Замах лапой слева, потом справа, новый замах, но это обманка, и он атакует хуком снизу прямо в выставленное мною колено. «Убью». Возникшая за спиной Чоппера Нина собиралась всадить ему кинжалы в затылок. «Не надо». В последний момент, расслышав меня, та приземлилась на мохнатую лапу и отпрыгнула назад, перекрутившись в воздухе и плавно приземляясь в сугроб. «Не надо его убивать, он вообще-то о нас с тобою позаботился, прояви уважение, будь хорошей девочкой». «Ладно, братишка». Без особых раздумий убрала кинжалы. «Я не могу убить Чоппера, у меня нет на то причины и даже повода, он и правда спас нас вместе с той женщиной, и потому мы планировали просто уйти. Помнится, мне говорили про оплату. Думаю, убитые Стелсом солдаты будут достойной платой. А пока мне надо усмирить северного оленя, что сейчас обратился в это двуногое создание с силой 20 человек, не меньше». Я сказал с дороги. Он ускорился, налетая на меня, как из пушки. «Если пропущу удар, то он отправится к Сатиле, придется принимать лоб в лоб. Не уйду. Земля подо мной треснула и моя голень зарядила прямо в ответ на его выпад. Мы столкнулись в нешуточном противостоянии, даже с моим сжатием мы были наравне. Как интересно. Снег развеяло, земля треснула, раскололась, а я все сдерживал его. Не пущу, ни за что. Долги надо отдавать и Сатиле я многое должен, но и он имеет явную связь с той женщиной. Он не отступит, ни за что. Ухожу в рикошет сбоку, наношу пару ударов в бок. Его толстый слой мышц выдержал, но урон все равно прошел. Потом в спину, вновь в бок, снова в голову и в живот. Это был обстрел, землю будто разбомбило от моих отскоков, а чоппер перешел в глухую оборону, так что его было не достать. Бью-бью, да еще на максимальной скорости, а толку никакого, он все равно держится, сколько ни попадай. Достал уже, схватил меня за ногу, ну и реакция. Нет, скорее всего он понял действие моей техники и просчитал мои движения. В любом случае меня швырнуло о землю так, что прямо туда и вколотило. Потом подняли и проделали то же самое второй раз, а на третий я был отправлен в полет в сторону деревьев, но вовремя оттолкнувшись от первого же, вернулся назад. Больно, знаешь ли, возникаю перед ним, ухожу вниз и заряжаю кулаком снизу, отчего его аж подбросило. Чоппер рухнул в 5 метрах от меня, тяжело дыша и держась за грудь. Даже сознание не потерял, обычными атаками его не одолеешь. На твоей шляпе изображен крест, как и на череп на верхушке этого замка. Зачем ты играешься в пирата? Я не играюсь. Это символ доктора. Символ того, кто никогда не сдается. Быстро поднявшись, тот трансформировался в обычного оленя и стал быстро приближаться в мою сторону. Решил забодать рогами, ударяю со всей силой о землю, выбивая давлением пару камней и ударами ног отправляю их в полет в сторону бегуна. Пару попаданий он выдержал, но когда попало по лапе, то утерял равновесие и упал. Тогда-то и объявился я, собираясь отправить его в мир грез, но Чоппер упорнее, чем кажется на первый взгляд, потому вновь превратился в двуногого монстра и ответил ударом. Не все так просто, да, хорошо, иначе было бы неинтересно. Я иду, Чоппер, уж постарайся выдержать, поддаваться тебе не буду, как пират пирату. Тяжелые кулаки, но быстрые взмахи, пришлось не слабо повозиться, чтобы мои удары его проняли, а ведь я не врал, бил со всей силы. Но олень не только кулаки использовал, но и вырванное с корнем дерево вместо дубины. Вот тогда мне досталось знатно, даже рикошет не помог, тот быстро понимал, где и когда я атакую. Губу он мне разбил и синяки на теле понаделал, но сам не свалился от усталости, очень крепкий, но убивать нельзя, поэтому я и не атаковал в жизненно важные точки и не использовал пистолет. Это просто драка для меня, мордобой, но вот он меня убить готов. Неугомонный же ты, взорвав под своей ногой землю, иду в лобовую. Иди к черту. Дерево с точностью было брошено в меня и с тем же успехом расколото. Обратившись в щепки, мое поле зрения было сужено. Кто же знал, что Чоппер этим воспользуется и зарядит мне кулаком прямо по лицу, приложив о землю так, что голову по самую макушку вбило. У меня нет на тебя времени. Переводя дыхание, слышу над собой. Он собрался уходить, отправляться в замок, думая, что я уже без сознания. Какая досада, я куда прочнее, чем кажусь на первый взгляд. Куда это ты собрался? Или ты не знал, что дуэль между пиратами – это битва насмерть? С трудом поднявшись на ноги, похрустываю шейными позвонками. Вот же, чуть голову мне не снес, будь обычным человеком, и мой череп бы стал уже кашей. Ты еще жив? Вижу удивление на его лице. У него сила не человека, поэтому он и думает, что этого достаточно для победы. Видимо, кого-то сильнее ему не доводилось ранее встречать, это все объясняет. Этого мало, чтобы меня уложить, Чоппер, нужно гораздо больше, чем удар без желания убивать. Если бы я хотел тебя убить, то давно бы перестал играться в поддавки, поэтому не нужно меня заставлять напрягаться еще больше, у меня есть опыт в сражениях против монстров. Литл Гарден хорошо мне запомнился, но ты мне не враг, поэтому прошу тебя, отступи. Да ни за что. Та девушка, что она собралась делать с доктором? Понимаю его беспокойство за близкого человека, но что поделаешь, Сатиле есть за что ненавидеть ту женщину. Я дал обещание, что никого из вас не трону, но это слово не может распространяться на человека, которого вы много лет держали под землей, да еще распятым. Она мне не накома, ответственности за нее не несу, уж извини. Тогда и ты меня извини. Его настрой изменился, злость быстро сменилась серьезностью, а из своего кармана тот изъял какой-то шарик. «Таблетка, я больше не буду сдерживаться. Ты силен, поэтому и мне нужно стать сильнее». Засунув себе в рот эту таблетку, он вновь пошел в атаку. Ну и что изменилось? И форма, и движения те же. Блефует, похоже на то. Какая досада. И вот, с этими мыслями я прикусил себе язык. Мой кулак застрял в куче меха. Чоппер стал похож на большой меховой шар. Может, со стороны это нелепо и бесполезно, но мои атаки не проходят и у него нет слепых зон. Как черепаший панцирь, да, сжатия тут будет мало. Он не может атаковать, но по нему не попадешь. Я даже не уверен, что пистолет тут хоть чем-то поможет. Рамблбол – это название его техники или той таблетки, неважно. Что он будет делать теперь? И, так ты своего наставника не спасешь, если будешь сидеть в обороне и меня тоже не одолеешь. Он не попался на крючок, но трансформацию все равно начал. Это уже пятая, он точно зан. В книге говорилось всего про три формы, но пусть так, это последняя. Она уже не шуточная, у него вздутые мышцы и плечи, а также икры на ногах. Это боевая форма, но чем она отличается от той, в которой он крутил дерево, как дубинку? Что? Он всего за пару секунд оказался передо мной и чуть голову вновь не снес. Копыто пробило камень, как ядро скалу, ну и силища. Пропущу один удар, и он мне кости может переломать, хотя при полной защите это еще спорный вопрос. А это даже весело. Подбираю его локоть своим плечом и перехватываю руку, сломаю ее и дел с концом. Его физическая сила уже значения иметь не будет. Ха! Второе копыто отправило меня в полет до самого замка, чьи ворота были мною разнесены в клочья. Быстро вскочив на ноги, выставляю руки крест на крест, принимая новое летящее копыто, отчего мои ноги прочертили снежный ров до ближайшей лестницы, где я уперся, вскинул ногу вверх, попав ему в челюсть. Всего-то пошатнулся. Ладно, придется бить, пока он или я не свалимся либо без сил, либо от травм. Меня такой расклад устраивает. Но куда подевалась Сатила? У меня к ней множество вопросов, особенно про ее способности, а ее все нет, вряд ли она сбежала. Впрочем, я займусь пока тобой. Хорошее начало новой жизни, ты ведь тоже доктор, ты знал, что раз чувствуешь боль, значит живешь. Не знаю, есть ли еще смысл пытаться его спровоцировать, но попытаться никогда не поздно. Хочешь ее почувствовать? Ну и скорость, он балансирует и ее, и силу одновременно. Комбо, значит? Посмотрим, что быстрее сломается, мои кулаки или его копыта. Замок Драм, ранее тихо стоящий на самой высокой точке острова, прямо сейчас обратился в поле боя. Чоппер и подумать не мог, что такой, как Вайспер, окажется настолько силен. Да уж, внешность обманчива, и даже с употреблением рамблболов не позволяла победить, лишь давал встать на один уровень с этим пиратом. Может, он и просто человек, без сверхспособностей, но северный олень не раз поражался его крепости и тому, как тот держит удар. Это восхищало и даже ужасало. Никаких фокусов и трюков, лишь чистый бой в рукопашную. Адам действительно не собирался убивать, лишь остановить, но даже так, весь замок дрожал как осиновый лист, разрушений было все больше. Вот это да, значит, он не только миленький, но и сильный, как черт. Боже, я все больше его хочу, хи-хи-хи. Стоя у открытого окна, Сатила с удовольствием наблюдала за боем. Собралась затащить этого мальчугана в постель, ухмыльнулась куриха, закуривая сигарету. Он не игрушка, подобные ему очень умные и хитрые. Да, я заметила, но и вы не лучше. Это было весело. Распять меня, воткнуть штыри в жизненно важные органы и повесить на худой конец. Нахождение между жизнью и смертью – весьма привлекательное занятие, но мне оно уже наскучило. Вы солгали мне о больном, которого не можете спасти, и зная, что я его не брошу, затащили обманным путем и заперли в той невзрачной комнатке. Убить бы вас за это, но вы тоже доктор, и это будет неловко. Что же мне делать? Из-за бинтов выражение лица Сатилы было не увидеть, но куриха знала, что за безумная улыбка повисла сейчас на лице этой девчушки. Она и сама была до безумия опасна. Она прибыла с Грантлейна, но уже успела прославиться своими методами доктора, за что ее объявили в розыск, но позже посчитали мертвой. Даже если бы она вступила в конфликт с Вапром и его приспешниками, то все бы они погибли без исключения. «Знаю», — резко воскликнула перебинтованная, раскинув руки в стороны. «Я уничтожу этот замок до основания, чтобы не возникло никаких плохих воспоминаний о вас. Не смей, девчонка». Старушка так и не договорила, ее выбросили из окна в тот же миг, но не с намерением убить, а как раз наоборот, дать возможность выжить. Раскинутые в сторону руки стали испускать из ладоней смеси с костей и кожи, что с ненормальной скоростью заполоняли замок, каждую комнату, каждую щель, крышу, башни и подвалы. Старый замерзший камень не выдержал распространяющейся заразы и стал постепенно ломаться, смещая постройки в стороны, чтобы те сталкивались друг с другом и рассыпались в щебень. «Рушься, скорее!» Выходя через парадный вход, смеялась девушка при виде осыпающегося камня, все еще с разведенными в стороны руками. Она была так счастлива, что сейчас напоминала ребенка, получившего игрушку. Адам, завидев беловолосого юношу, сразу бросилась к нему, но затормозила. Бой еще не был закончен, ангел смерти бился с Чоппером до последнего. Копыта проламливали землю, как снаряды, но синяки по всему телу говорили, что не очень-то его сила помогает. Вайспер тоже был ранен, но намного меньше и прямо сейчас проделывал целые комбо ударов, перейдя в контратаку. «Ты человек?» не выдержав, спросил под конец олень, когда его копыта зажали в ладони мертвой хваткой, а ведь он бил с полного разворота. «Конечно, люди тоже монстрами бывают и без всяких дьявольских возможностей». Сбив того с ног, Вайспер вбил Чоппера в землю на целый метр, без всякой жалости и сдержанности, ибо по-другому это было бесполезно. «У тебя мало боевого опыта, но сил хоть отбавляй, хорошая получилась драка, но похоже с тебя хватит». Замечая новое превращение, но уже в маленького олененка, Адам не видел повода продолжать. «Все кончено, замок рухнул, но все живы и победы тут нет, как и правильности, как и правосудия, у каждого оно было своим. Возможно, и не было необходимости проливать кровь во всей этой истории, возможно, но все присутствующие пираты, по-другому они не умеют, это их природа и стиль жизни. Доктор, доктор». Наконец придя в себя, олененок с ужасом понял, что могло произойти с курихой, однако его страхи были напрасны. На удивление, наконец обнявший одно беловолосое чудо, Сатилы, и пытающегося выбраться из ее объятий Вайспера, Нина стояла, держа выброшенную в окно женщину за руку. «Обе были абсолютно в порядке. Я же тебе говорил, что никто не умрет». Поглаживая девушку по голове, напомнил Чопперу свои слова ангел. «Тогда ради чего мы дрались все это время? Ради чего рухнул замок?» Задал хороший вопрос синеносый, смотря на парня иначе. «Разве была причина?» Сатилла заслуживала своей мести, так что да, ты же дрался со мной, чтобы спасти дорого тебе человека, а я отплачивал долг за свою жизнь, так что наши причины были одинаковы. Ваш дом уничтожен, вместе с вашими исследованиями, такова месть, ведь теперь вам придется начать все сначала, как и ей абсолютно все. Вот значит, как ты решила со мной поступить». Закурив, выдохнула дым куриха, смотря в небо. «Что же, такова жизнь, я жива, жаловаться мне ни на что. Я сделала это только потому, что ты врач, а для врача нет хуже утерянных навечно записей и исследований. Все ваши годы трудов, все ваше отнятое время за всю жизнь. Я уничтожила все это и не думаю, что вам хватит времени вернуть это назад, оставшихся годков не хватит». Блеснув алыми глазами, хихикнула та. Это было никакое не благородство, это была настоящая жестокость, по крайней мере для врача, для доктора. «Мы уходим», четко заявил Вайспер, пока его раны затягивались в объятиях его нового накома. «Чоппер, ты думаешь, все закончилось? Вапор здесь, в вашем королевстве, и я догадываюсь, кто он. Тебе пока рано отдыхать. Тогда, если это так, то помоги мне разобраться с ним», воскликнул тот, подходя ближе. «Ты неплохой человек в отличие от него. Ты сильный, я не помогу тебе, у нас нет для этого повода». Тут же прервал его Адам с абсолютной серьезностью. «Если ты хочешь защитить свою страну от него, то дерись, не полагайся на других, бери в руки оружие и иди сражаться, никаких переговоров, кто сильный, тот и победит. Это захват, понимаешь, с захватчиками не договариваются, их бьют и чем сильнее, тем лучше». Подходя к обрыву, парень не то чтобы не хотел вступать в новые конфликты. Во-первых, ему это действительно было не нужно, он бы с этого ничего не получил. Во-вторых, сказанное им было не мотивацией, а его взглядами на мир, которыми он поделился и на их основе не собирался вмешиваться.